Острое морозное солнце показалось над лесом. От продолжавших гореть вагонов поднимался в безветрие широкий столб густого темного дыма. В еще не утихшей сумятице Анисимову удалось подобраться к месту, куда были снесены покалеченные и мертвые. Он пристроился рядом, страдальчески вытягивая ногу и в то же время жадно вглядываясь в работавших неподалеку пленных. Светившее сбоку солнце, остро отражаясь в многочисленных осколках разбитых вагонных окон, мешало, и Анисимов, щурясь, припал на локоть около какого-то непрерывно стонущего человека со смерзшимися в крови волосами и продолжал жадно вглядываться. Стоны рядом мешали. Покосившись, он увидел залитой кровью слепое лицо покалеченного, наполовину оторванное большое ухо. Поморщившись, Анисимов отвернулся и в тот же миг пригнулся к земле. Человек 15 пленных несли мимо на железных ломах длинный рельс. И в первой паре Анисимов сразу увидел Захара Дерюгина. Тот медленно шел, покачиваясь от тяжести, цепко охватив свой конец лома голыми руками. Слегка опустив голову, Захар сосредоточенно глядел себе под ноги. Чуть сбоку от пленных шагал немец-конвоир с автоматом на груди, в зимнем шлеме и в широкой пилотке поверх него. От напряжения на глазах у Анисимова выступили слезы. Пленные с рельсом прошли, и минут через 10 Анисимов опять увидел их. Они все с тем же конвоиром возвращались назад, порожняком, и у Захара Дерюгина, идущего впереди, короткий железный ломик покоился на плече. Скрывая лицо, Анисимов опустил голову на нечистый и стоптанный снег. Он не знал, что можно было предпринять в его положении, и решил подождать еще. Наметанным глазом он сразу отметил прибытие еще одной дорожной ремонтной команды, теперь уже исключительно немецкой. Появились три пары санитаров с носилками. В первую очередь они стали отбирать и уносить раненых и искалеченных солдат. И Анисимов, внешне ничем этого не выказывая, почувствовал себя довольно неуютно, но разволноваться окончательно не успел. В гулком шуме и треске работ, в криках конвойных и стонах раненых не различить было первых выстрелов. Он лишь мгновенно отметил замершее везде движение. Приподнялся на колени. Не то испуганный, не то ликующий вопль «Партизаны!» резанул его внутри, и сразу же густой, почти слитый всплеск винтовочной, пулеметной и автоматной пальбы обрушился, казалось, со всех сторон, и Анисимов, не раздумывая, тотчас подхватил свой мешок и, пригнувшись, метнулся в ту сторону, куда минут за 5 перед тем прошла группа пленных с Захаром, неся очередной рельс. Он и на этот раз крепко верил в удачу, и, не обращая внимания на беспорядочную, повсеместную стрельбу, проскочил, скрываясь за обломками вагонов метров 100. Он увидел Захара сбоку, когда тот, словно падая вперед, в отчаянном рывке опустил высоко занесенный над собой лом на голову стрелявшего в сторону леса конвоира. Анисимов ярко и болезненно уловил именно этот момент, просевшую на глазах круглую голову немца и рванувшегося прямо к нему, к Анисимову, Захара с развивающимися, оборванными полами короткой шинели, с белым прыгающим лицом. За ним Анисимов различил еще несколько бегущих пленных и, вырвав из-за пазухи пистолет, выстрелил чуть ниже надвигающегося, заполнявшего все пространство, лицо Захара. Он выстрелил несколько раз подряд, и когда, неразборчивое, вызывавшее какой-то леденящий ужас, лицо Захара, надломившись, метнулось вниз, исчезло, Анисимов отчаянным прыжком кинулся в сторону, забился под какие-то обломки и трясущимися руками стал перезаряжать пистолет. Он никак не мог вставить на место запасную обойму. Горячий пот заливал глаза, шум боя кругом разрастался. В дело со стороны партизан вступили минометы. Короткие трескучие взрывы мин со звоном вспыхивали где-то совершенно рядом. И Анисима всякий раз невольно втягивал голову в плечи. Его охватило изнурительное опустошение, и даже если бы кто-нибудь стал стрелять в него, он бы не смог шевельнуться. И все-таки, пересиливая себя, движимый отчетливым, вполне осознанным желанием поставить последнюю точку, он выбрался из своего укрытия и ползком добрался до того места, где упал Захар Дерюгин. Разрывы мин стали чаще, с тугим звоном осколки отскакивали от железа искореженных вагонов, и Анисимов, пряча голову, то и дело вжимался лицом в снег. Но последние 2-3 метра одолел разом и тотчас невольно сунулся назад. Пальцы, выброшенные вперед руки, судорожно дернулись, загребая смерзшуюся мазутную щебенку. Худое лицо убитого с раскрытыми уже льдистыми глазами оказалось прямо перед ним. Но это было не лицо Захара Дерюгина. Это был кто-то удивительно напоминавший его. Карие глаза и черные, отливающие синью волосы, похожие сейчас на невиданную мертвую траву, слабо шевельнувшуюся под низовым ветром, застывшие, слегка приоткрытые длинные губы, все то, чего он издали не заметил и не мог заметить, сейчас произвело на него непередаваемой силы действия, как неожиданный ожог. Он почувствовал у себя на лице растерянную улыбку, тупая боль сжала виски и дикая мысль, что Захара вообще нельзя, невозможно убить, пришла к нему. Он лежал и все никак не мог оторваться от совершенно чужого мертвого лица, и только когда где-то совсем рядом с пронзительным треском взорвалась мина, и на него посыпались комья мерзлой земли, он мгновенно вскочил и, петляя, побежал, на ходу пытаясь сориентироваться.